и крик Эллиота: «Ради бога, доктор, посмотрите наверх!» Раздался грохот, и кукла рухнула на лестницу. Пейдж успел дотянуться до нее. Он схватился пальцами за железный ящик и попытался остановить убегающую махину, но его сил не хватило, и кукла, стуча колесами, загрохотала по ступеням, сметая все на своем пути. Тяжелая черная машина крепко держалась на колесах. Распростертый на верхних ступеньках, Пейдж видел, что доктор Фелл, остановившись на полпути, глядит вверх. Он заметил луч света, падавший из открытой двери у подножья лестницы, и понял, что оцепеневший доктор Фелл не в состоянии двинуться ни на дюйм. Он только выбросил вверх руку, словно для того, чтобы предотвратить удар. Пейдж услышал адский грохот и увидел, как черная фигура пролетела в дюйме от доктора. Но он увидел больше, то, чего никто не мог ожидать. Он увидел, как кукла вышибла дверь и вылетела в коридор. Одно из колес отвалилось от удара, но ее инерция была слишком велика. Пошатнувшись, она толкнула дверь в коридоре, и та открылась. Пейдж, спотыкаясь, побежал по лестнице. Ему не нужно было прислушиваться к крику из комнаты. Он помнил, что это за комната. Там лежит Бетти Харботл, и она не переживет нового потрясения. Когда кукла остановилась, и шум прекратился, из комнаты послышались тихие звуки. Через некоторое время доктор Кинг с лицом белым, как бумага, вышел из спальни и спросил: «Кто, черт возьми, это сделал?» Часть третья. Происхождение ведьмы. Эпиграф. «Ведь в основе своей это сатанизм», — говорил он себе. «Этот вопрос возникает с тех пор, как существует мир. Если подумать, то это вопросы поверхностные и второстепенные. Демону нет необходимости появляться в человеческом или зверином обличье, чтобы заявить о своем присутствии. Ему достаточно утвердиться, поселиться в душах, которые он поражает и побуждает к необъяснимым преступлениям. Гьюис Манс. Там, внизу». Глава 14. Дознание по делу сэра Джона Фарнли, состоявшееся на следующий день, произвело сенсацию, взбудоражившую весь журналистский мир Великобритании. Инспектор Эллиот, как и большинство полицейских, не любил дознания. Из практических соображений. Брайан Пейдж не любил их по другой причине. Там никогда нельзя было узнать того, чего не знал раньше. Но он признавал, что дознание, проводимое утром в пятницу 31 июля, не было похоже на другие. Заседание получилось достаточно зрелищным. Первый свидетель не сказал еще и 10 слов, а в зале поднялся невероятный шум. И закончилось все так неожиданно, что инспектор Эллиот не мог поверить глазам. Пейдж, попивая за завтраком крепкий черный кофе, благодарил судьбу за то, что не было дознания по фактам, случившимся вчера днем. Бетти Харботл не умерла, но она почувствовала дыхание смерти, когда во второй раз увидела ведьму, и, разумеется, была не в состоянии говорить. Впоследствии бесконечные допросы, учиняемые Эллиотом, уныло двигались по замкнутому кругу. «Вы толкали ее?» «Нет, клянусь, я не знаю, кто ее толкнул. Ведь пол был очень неровный, может быть, никто и не толкал?» Эллиот подводил итоги за трубкой и пивом с доктором Феллом. Пейдж, провожая Мадлен домой, успокоил ее истерику, заставил немножко поесть и пытался думать о множестве вещей сразу. Вернувшись, он услышал только заключительную часть соображений инспектора. «Мы повержены», — коротко произнес Эллиот. «Мы ни черта не можем доказать. Виктория Дейли убита, может быть, бродягой, может быть, и нет. Но есть странные признаки грязного вмешательства иной силы, которые нам сейчас нет необходимости обсуждать. Это было год назад.